Вывод был очевиден, кто-то заранее слил конкурентам информацию о формате и дате запуска компании, и они неплохо подготовились. Хотя, я больше подозревал не игроков геймерского рынка, а родственников самой девушки. Она ловко обвела вокруг пальца старшего брата, использовав своего секретаря, но совсем не факт, что после этого он не сломал кого-то из ее сотрудников рангом пониже, заставив того выложить все детали. Правда, эта теория не объясняла высокого уровня подготовки и реакции, такое требовало не только денег, но и какого-то количества квалифицированных специалистов. Только со стороны кажется, что организовать все процессы, при этом грамотно их состыковав, это просто и легко. На деле, подобное требовало либо приличного количества времени, либо сработавшейся команды, у которой имеются все необходимые связи. Впрочем, с этим предстояло разбираться потом. Сейчас же стояла иная задача – избавиться от волны негатива. Безусловно, у Хонг был план действий по освещению своей компании. В целом, достаточно неплохой. Заявление о запуске их собственной социальной программы уже было опубликовано, и днем его должны были подсветить блогеры. Да и профильные медиа обойти стороной попросту не могли. Но это при предполагаемом и штатном развитии событий. Сейчас же, на фоне беспощадной критики и управляемого взрыва недовольства, результат будет совсем не таким, как планировалось. Новость о помощи пенсионерам и социально незащищенным гражданам Кореи должна была идти рука об руку с информацией о запуске компании, давая возможность людям оценить обе стороны ситуации и сделать самостоятельные выводы. Теперь же все кардинально поменялось. Во-первых, если положение дел останется таким же, то уже через несколько часов интернет будет заполнен информацией о рискованной рекламной кампании Hong Group, поданной однобоко и с перегибом в сторону полной безнравственности, без малейших упоминаний о каких-то социальных проектах. А во-вторых, те медиа и блогеры, что станут публиковать новости о продвижении игры, теперь будут вынуждены уделить намного меньше времени его социальной составляющей, если вообще станут ее всерьез рассматривать. Ун Хонг была в панике. Кто именно запустил агрессивную атаку, девушка не знала, вероятность ответного удара сводилась к нулю. Каким образом выстроить защиту, тоже не понимала. Что предпринять, чтобы снизить накал страстей в глобальной сети, не представляла. Зато отлично осознавала последствия для себя лично. Поэтому, прямо сейчас я сидел перед ноутбуком, погрузившись в состояние полной концентрации и анализируя размещенные в сети материалы, параллельно переписываясь с Хонг, которая пыталась по своим каналам выяснить заказчиков атаки. Собственно, это оставалось единственным реалистичным выходом из ситуации – отыскать координаторов и найти способ их остановить. Все иные методы требовали слишком много времени. К моменту, когда все будет готово, ущерб давно перехлестнет критическую отметку. Нет смысла кидать спасательный круг, если упавший в море человек уже погрузился на сотню метров под воду. Поэтому я сосредоточился на анализе. Для начала определил базовые теги, которые использовались для продвижения информации. Потом провел поиск по самому популярному и собрал группу из 52 наиболее весомых аккаунтов, которые публиковали с ними посты. После чего приступил к анализу контента в этих профилях. То, что это была единая сеть, завязанная на какое-то агентство или частного подрядчика, выяснилось сразу. Посты, посвященные той или иной продукции, выходили у них почти одновременно и со схожей подачей, после чего соответствующие теги подхватывались ботами и продвигались в тренды, что начинало приносить реальный трафик, да и своя собственная аудитория у этих аккаунтов была. Выделив 4 продукта, которыми они занимались, я переключился на поисковую систему и вбил запрос по первому из них, пищевой смеси для маленьких детей, которую при помощи этой сети профилей продвигали всего пару недель назад. Спустя 5 минут, попробовав с десяток вариаций поисковых запросов и не обнаружив никаких упоминаний о рекламщиках, с которыми сотрудничал производитель, двинулся дальше. Повезло мне на третьем продукте – витамины для женщин, под которые тоже была организована неплохая рекламная кампания. Поисковый запрос, в котором упоминался продвигаемый бренд в сочетании с фразой «рекламное агентство», навел на небольшую заметку в блоге маркетолога. Специалист, который отвечал в компании за рекламу, вел свой блог на профильном англоязычном ресурсе, где кратко изложил результаты их креативной кампании в социальных сетях. Все же зря, я помимо корейского, использовал вариации запросов на нескольких мировых языках. Технические выкладки о росте узнаваемости продукта и увеличению объема продаж меня интересовали мало, зато взгляд сразу же зацепился за название агентства. Указано оно тоже было на английском «Золотая птица», но уже со второй попытки поисковая система выдала мне его сайт, состоящий из одной единственной страницы, на которой не было ничего, кроме электронной почты, зарегистрированной на то же самое доменное имя, ни телефона, ни юридических данных. Похоже, работали они только по рекомендации, скорее всего, не платя налоги и далеко не всегда работая законными методами. Например, как в случае с атакой на Унхонг, попытка анализа домена немедленно наткнулась на глухую защиту, ИНС-адреса и IP-адрес сервера были скрыты через специальный сервис, обеспечивающий защиту от DDoS-атак. Отличная разработка, если ваш сайт пытаются положить на лопатки, но при этом заметно усложняющая жизнь, когда требуется персонализировать злоумышленника. Впрочем, был сегмент информации, который они не смогли бы скрыть при всем своем желании, история смены хостеров. Для получения доступа пришлось зарегистрироваться и оплатить подписку на аналитический сервис, но оно того стоило. Судя по записям, год назад владельцы сайта пользовались услугами небольшой хостинговой компании из Кореи. С высокой долей вероятности, хостер остался тем же самым. Все, что изменилось, подписка на услуги сервиса по безопасности. Впрочем, даже в случае смены провайдера услуг, у старого должны были остаться какие-то следы, ведущие к собственникам доменного имени. Как минимум, финансовые транзакции. Возможно, даже фамилия клиента. Хотя последняя запросто могла оказаться выдуманной. Откинувшись на спинку стула, я потянулся к телефону и, зайдя в чат, где мы до этого общались с Хонг, поинтересовался наличием у нее знакомых офицеров полиции, заодно в общих чертах обрисовав задачу. Конечно, все это можно было выяснить самостоятельно, или озадачить ту команду, которая пыталась меня подставить и оказалась завербованной. Но оба эти варианта требовали слишком много времени. Унхонг наличие нужного контакта подтвердила практически сразу. Обозначила, что человек не ее, а хорошего знакомого. Но определенный уровень надежности гарантировала. В том плане, что, если до него не доберется кто-то, уровня национальной разведки, он станет держать язык за зубами. После этого я обозначил детали, необходимо выйти на связь с хостером, надавить и заставить раскрыть информацию о клиенте, всю, которая у него имелась. Хостинговая компания была небольшой, что значительно повышало вероятность успеха. Воспользуясь это агентство услугами какого-то международного монстра, подобный способ оказался бы полностью бесполезен. Хотя, для такого случая имелись свои схемы получения информации. Отправив сообщение с адресом цели, я выключил заигравший будильник. Не произойди этого форс-мажора, сейчас бы только настал момент просыпаться. А потом увидел сообщение от Ши Чен. Девушка заметила переписку в чате и, покрыв ругательствами организаторов атаки, поинтересовалась, что я планирую делать после того, как выясню нужную информацию. Я плавно снизил уровень ментальной концентрации и, усмехнувшись, отправил ответное сообщение. Наведаюсь к ним и разберусь с ситуацией. Та начала что-то набирать, остановилась, и, после нескольких секунд паузы, снова принялась печатать. «Тогда я с тобой, потом заедем куда-нибудь, выпьем кофе». Глянув на экран монитора, где красовались выведенные данные отчета, я вздохнул и обозначил очевидное. Это может быть опасно. Агентство работает не совсем легально, а значит, и отреагировать могут по-всякому. Сначала от нее пришло смеющееся эмодзи, следом за которым появилось и послание. «Ха, как будто с тобой мне что-то угрожает». Уровень ее веры в мои способности, безусловно, льстил, но, вместе с тем, внушал некоторое беспокойство. Не в каждой схватке можно победить, иногда случается так, что единственным верным решением станет отступление. Беседа может развернуться, как угодно. Я бы предпочел поехать один. Чжи немедленно принялась набивать ответ, но ее опередила Унхонг. На самом деле, я бы тоже приехала. Мы с Чжи просто подождем где-то в стороне и, если что, вызовем полицию. Следом за ней в чате появилось и послание от Чен. Вообще, ты можешь взять вчерашних мордоворотов. Они сами кого хочешь напугают, а если надо, и офис им сожгут. Он прокомментировала ситуацию в том ключе, что у нее тоже имеется пара лояльных безопасников, а Чжи вспомнила про свою собственную охрану, еще несколько сообщений, и у стороннего наблюдателя возникла бы мысль, что девушки обсуждают штурм укрепленного объекта, как минимум, собираясь разрушить несколько зданий, а как максимум, завалить трупами весь квартал. Моя попытка остановить бурную активность к результату не привела, судя по всему, Ун Хонг требовалась срочная разрядка нервной системы, а Чжи просто была раздосадована, что ее сразу не подключили к обсуждению. Поэтому я просто абстрагировался, сварив себе кофе и заранее одевшись, сейчас все зависело от времени, за которое мы успеем добраться до исполнителей. Чем позже это произойдет, тем меньшим окажется эффект, даже в случае полностью успешного исхода. Полицейский вышел на связь через 5 минут, после того, как я закончил приготовление и, приготовив вторую порцию кофе, наблюдал за перепиской девушек, которые активно обсуждали вопрос, как обойти городскую систему видеонаблюдения. По словам Хонг, страж правопорядка заявился домой к владельцу хостинга и плотно обсудил с ним вопрос, исключив вероятность уведомления клиента об интересе к его персоне. Что до самих собственников агентства, как ни странно, платили они от имени юридического лица. Компании, которая, судя по регистрационным данным и кодам деятельности, занималась исключительно консультационными услугами в области рекламы. Теперь у меня было название юридического лица, имя которое, не составило труда отыскать и адрес офиса. Быстрая проверка при помощи сервиса карт подтвердила, что там и правда висит табличка с таким названием. То есть, адрес не просто использовался для регистрации, но и на самом деле являлся рабочим. Домашний адрес владельца компании тот же самый полицейский пытался выяснить прямо сейчас, а я решил, что пока можно доехать до офиса. С одной стороны, сейчас было утро воскресенья, а подобные процессы вполне можно координировать из дома, но с другой, этим однозначно занималась целая группа людей, управлять которой было куда проще, физически находясь рядом. Поэтому совсем скоро я сидел на заднем сиденье такси, которая мчалась по пустым утренним улицам Сеула, а спустя какие-то 25 минут, стоял на углу здания, где располагался нужный нам офис. Потом рядом остановился Генезис Чжи Чен, из которого выбралась одетая в джинсы и полупрозрачную рубашку девушка. Сразу после него, появился Мерседес Ун Хонг, которая вылезла оттуда с таким видом, как будто собиралась вести в бой против мятежников последний отряд дворцовой стражи. Судя по выражению их лиц, обе благополучно забыли о своем обещании подождать в стороне и были твердо намерены отправиться внутрь вместе со мной. Я еще раз посмотрел на обшарпанный фасад здания, где располагался офис. Проверил сообщение от Бёнхо, который должен был вот-вот оказаться на месте, и, повернувшись к подругам, кивнул. «Ладно, идете со мной, но, при малейших признаках опасности, убирайтесь на улицу и ждете подкрепления». Глаза Хонг кровожадно блеснули, а по лицу Чен скользнула улыбка. Я же развернулся и направился ко входу в здание. НС-сервер, ДНС-сервер, сервер, преобразующий доменные имена, с которыми работают пользователи, в понятные компьютером и адреса или в обратном направлении. Сервис безопасности, подразумевается аналог Cloudflare, позволяющий скрывать практически все реальные данные сайта. Аналитический сервис, имеется в виду аналог DomainTales, дающий возможность полноценного анализа веб-сайтов. Плюс есть целая группа более узких и специализированных аналитических служб, которые позволяют просканировать любой веб-ресурс по отдельным техническим параметрам. Глава 13. Здание, несмотря на выходной день, оказалось открытым. Камер наблюдения в поле зрения не наблюдалось, охраны тут тоже не было, что в целом, чем-то удивительным не являлось. Постройка располагалась в отдаленном от центра районе и скорее всего помещения принадлежали множеству разных владельцев, ни один из которых не хотел тратиться на охрану, полагая это абсолютно не своей задачей. Около двери офиса агентства, который располагался на втором этаже, я на секунду притормозил, прислушался, улавливая звуки голосов. Все-таки они были здесь, работали, отслеживая ситуацию в режиме реального времени и по мере необходимости, корректируя свои действия. Глянув на застывших в ожидании девушек, я толкнул дверь и уверенно шагнул внутрь, повел взглядом, изучая присутствующих. Их было 4, один тощий и кудрявый парень в наушниках, который даже не дернулся, когда распахнулась дверь, стройная девушка лет 20 с черными распущенными волосами и в темной кофте, крепыш, сидевший прямо напротив входа и сейчас недоуменно на меня пялищийся, тоже молодой, не старше 25 на вид, плюс их шеф, стол которого располагался отдельно и стоял слева, так, чтобы было видно одновременно всю троицу. Первым на внезапное вторжение отреагировал именно он. Не вставая с места, смерил меня взглядом и усталым голосом озвучил: «Украшения ручной работы продают этажом выше. Здесь у нас рекламное агентство». Не успел я ответить, как за спиной появились девушки и в глазах парня, которому, как и всем остальным, было куда меньше 30, мелькнула растерянность. За своей внешностью следили абсолютно все жители Сеула, но мои спутницы разительно выделялись на общем фоне. Все же их финансовые возможности были намного выше, чем у среднего горожанина. Да и одежда отличалась, даже не зная марки бренда и не понимая, что именно на них надето, любой мог бы сказать, что одеваются девушки точно не в магазинах массового сегмента. Я усмехнулся, смотря на него, и зашуршал свернутым листом бумаги, который достал из внутреннего кармана. «Вон Шиктё, верно? Думаю, нам стоит немедленно обсудить вашу текущую деятельность. А пока вам всем лучше убрать руки подальше от клавиатуры и на какое-то время оторваться от своей работы». Крепыш, который разом посерьезнел, сунул было руку под стол, собираясь что-то достать. Иун Хонг моментально шагнула вперед, впившись в него взглядом. «Умереть захотел? Давно с рыбами не плавал? Знаешь, на кого руку собрался поднять? Ничтожество!» Тот замер, смотря на девушку. Потом покосился в сторону шефа, который наконец отошел от ступора и выставил раскрытые ладони в примирительном жесте. «Я не знаю, кто вы такие, но уверен, произошла какая-то нелепая ошибка. Мы обычное рекламное агентство, которое занимается разработкой рекламных кампаний и консультирует клиентов. Ничего более». Хрустя распечаткой, которую привезла с собой Хонг, я сложил лист бумаги и убрал его обратно в карман, после чего укоризненно посмотрел на их директора. «Вы сделали слишком много ошибок в своей речи, господин Тё. Не рекламное агентство, а преступная группа, которая занимается не консультированием клиентов, а прямой организацией компаний в социальных сетях, не платя при этом налоги и никого не уведомляя о своей деятельности». На долю секунды замолчав, продолжил: «При этом вы не только предлагаете услуги по продвижению товаров или услуг, но еще и обеспечиваете уничтожение чужой репутации, занимаясь этим прямо сейчас и отрабатывая заказ по новому проекту Хонг Групп». Тот нервно всхлипнул, дернул кадыком, сглатывая слюну, снова осмотрел нас, видимо пытаясь подобрать слова ответа, а справа неожиданно раздался голос той молодой девушки, что сидела в темном худи: «А вы, значит, из той самой Хонг Групп? И что вы нам сделаете? Убьете тут всех? Чего ты пыжишься, старичок? Хочешь обратиться в полицию? Валяй. Пусть поищут доказательства, что мы тут чем-то незаконным занимались. Ну а когда они ничего не найдут, ждите ответный иск. Мы так все раскачаем, что перед зданием суда каждый день толпы будут собираться. Никто не любит чеболей, старик. Вас все ненавидят». Я в ответ на эту пафосную речь только усмехнулся, а вот обе мои спутницы синхронно повернули голову в сторону говорившей. «Намекаешь, что вас проще всех утопить?» — мрачно уточнила Ун Хонг. «Или спалить вместе с зданием?» — не менее суровым тоном добавила Чжи. На лице девушки было появилась ироничная улыбка, но заговорить она не успела. Я начал первым: «Сейчас ты наверняка скажешь, что здесь установлены камеры с микрофонами и все происходящее фиксируется. Скорее всего, даже автоматически загружается в облако, чтобы точно не потерять записи. Так ведь?» Та молчала, настороженно смотря на меня, но мимики отсигналила, что предположение оказалось полностью верным. Шагнув к ее столу, я улыбнулся, одновременно давя взглядом и выражением лица: «Скажи мне, а что произойдет после того, как мы доберемся до этого аккаунта, удалим записи с несмешной шуткой моих подруг, а оставшиеся передадим в прокуратуру или в национальную разведку? Кто знает, чем могла заниматься преступная группировка, нелегально работающая с социальными сетями и ненавидящая чеболей? Согласись, тут уже пахнет не только коммерческим интересом». Та медленно моргнула и на момент опустила глаза ниже, посмотрев на экран своего ноутбука, но благоразумно не стала тянуться к клавиатуре. А сбоку послышался голос кудрявого парня, который наконец обратил внимание на гостей и, стянув с голову наушники, прислушивался к моим словам: «Так вы не доберетесь. Там пароль такой, что жизни горного духа на взлом не хватит». Рядом со мной глухо засмеялась Ун Хонг, шагнула к столу паренька, уперлась руками в столешницу, смотря ему в лицо: «Ломать пароль можно и правда долго, а вот раздробить пару твоих пальцев, дело 10 секунд. За моей спиной тяжело вздохнул Вон Шик и раздался звук отодвигаемого стула. Тот решил подняться на ноги. «Достаточно. Вы ворвались сюда без приглашения, угрожаете моим сотрудникам и несете какой-то бред. Выметайтесь, пока вас не выставили силой». Чжи, внимание на речь местного начальника даже не обратила. Вместо этого она почему-то не отрывала взгляда от юной девушки, с которой я беседовал до этого. Зато Ун Хонг сразу же выпрямилась и, развернувшись, смерила его полным ярости взглядом. Потом покосилась на меня. «Мин, я помню, что ты говорил о насилии, но может одного все-таки можно закатать в цемент? Я тут одну стройку знаю, прямо в фундаменте и оставим. Найдут только когда сносить будут, а до этого сотня лет пройдет, не меньше». Парень чуть побледнел и глянул на крепыша, который тоже поднялся со своего места, но тот не спешил проявлять инициативу, слишком уж уверенно выглядела девушка. А потом дверь распахнулась и на пороге показалась массивная фигура Бёнхо. Оценив диспозицию, тот остановил взгляд на мне, вопросительно подняв брови, и я озвучил команду: «Пока подождите снаружи, если вдруг услышите крики или выстрелы, действуйте». Бывший полицейский невозмутимо кивнул и шагнул назад, прикрыв за собой дверь, а слегка опешивший Вон Шик сконфуженно заявил: «Так, у нас нет оружия. Откуда? Мы же не бандиты». Вздохнув, я отступил на центр небольшой комнаты, плотно заставленной столами, старыми системными блоками и коробками с разнообразным хламом. «Предлагаю перестать тратить время. Вариантов у вас всего два. Либо мы сейчас договариваемся и находим взаимовыгодное решение, либо те парни в коридоре пакуют вас и проводят первичный допрос, после чего сдают на руки коллегам из профильного управления». Пару секунд помолчав, добавил: «Вам сильно повезет, если дело ограничится исключительно незаконной деятельностью, уходом от уплаты налогов и клеветой. При желании, на вашу небольшую группу можно навесить столько всего, что на свободе вы окажетесь уже с сединой в волосах». Вот теперь в комнате повисло мрачное молчание. Девушка сложила руки на груди и мерилась взглядами с Чжи. Кудрявый парень с оттенком страха смотрел на Ун Хонг. Крепыш пялился на дверь, как будто ожидая, что в помещении вот-вот ворвется отряд спецназа в полной выкладке. А на лице их шефа отражалась напряженная работа мысли. Наконец он шевельнулся и, посмотрев на меня, поинтересовался: «Взаимовыгодное решение, это как?» «Заброшенный крючок сработал. Провести детальную обработку объектов в текущих условиях было сложно, но все возможное я сделал, ориентируясь в первую очередь на их босса, который сейчас смотрел на меня с искренним ожиданием в глазах». «Очень просто», – пожал я плечами и шагнул ближе к нему. Мгновение постоял напротив, отслеживая его мимику и позу, после чего изменил положение собственного тела, подстраиваясь под собеседника, и продолжил: «До этого вы работали с относительно небольшими компаниями, продвигая их продукцию и услуги, скорее всего зарабатывая не слишком много и мечтая о крупном прорыве, из-за чего и согласились на предложение отработать по Хонг Групп, несмотря на очевидные риски. Рассчитывали, что это принесет не только деньги, но и нужные связи, позволит разом оказаться на новом уровне, установив контакт с крупными игроками». Вон Шик медленно кивнул, завороженно смотря на меня. Я же в ответ улыбнулся: «Считайте, что своего вы добились. Не совсем так, как предполагалось, но тем не менее. Теперь станете работать с чеболями и заниматься куда более глобальными задачами. Более того, у меня уже есть для вас первый заказ, приступить к которому придется немедленно». На лице их шефа проступило выражение растерянности, и он накинул взором подчиненных. Вернув взгляд на меня, уточнил: «А как же?» На момент замялся, подбирая слова: «Тот заказчик, что поручил нам эту работу, не думаю, что он будет рад такому повороту событий». За моей спиной шумно выдохнула Ун Хонг, а я обозначил движение плечами, всем своим видом демонстрируя железобетонную уверенность. «Этот момент мы тоже обсудим и решим. Рад он, безусловно, не будет, но и мстить вам не станет». Собеседник посмотрел на меня с явным сомнением, и я развил мысль: «Вы смените адрес офиса и начнете работать в рамках нового юридического лица, получив при этом покровительство сразу двух чеболей. Думаешь, кто-то рискнет напасть, ввязавшись из-за вас в большую войну?» Хонг, которая все это время яростно сопела у меня за спиной, не выдержала и тоже вклинилась в разговор: «Как только я выясню, кто устроил пожар на моих улицах, ему будет не до того, чтобы мстить наемникам. Этому слизняку придется самому прятаться по пыльным углам, чтобы уцелеть. Шеф этой небольшой компании посмотрел на девушку, глянул на меня и, наконец, медленно кивнул. «Хорошо, давайте попробуем. На то, чтобы окончательно склонить на свою сторону всю команду, мне потребовалось еще минут 10. Факт своего проигрыша они уже осознали, но вот переключиться на сотрудничество с теми, кто совсем недавно был целью, было несколько сложнее. Тем не менее все прошло успешно, преодолев недовольство и добившись пусть и слабого, но все же рабочего настроя, я принялся изучать схему их работы. В целом ничего выходящего за рамки классики. Сети профилей частично поддерживались ими самостоятельно, при помощи автоматизированного софта, а отчасти управлялись нанятыми за скромную оплату фрилансерами. Боты, которые использовались для поднятия хештегов, в основном генерировались самостоятельно. При необходимости необходимый объем докупался на стороне. За техническую часть процесса отвечал кудрявый паренек в наушниках, который воспринял их разворот на 180 градусов с потрясающей флегматичностью и, объясняя мне специфику своего направления, то и дело норовил максимально погрузиться в детали. Подготовкой материала и креативом занималась та самая девушка, что угрожала судом, именно на нее и ушла основная часть времени, которое я потратил для окончательного изменения точки зрения этой небольшой команды. Крепыш выступал в качестве универсального специалиста поддержки, который мог подключиться к любому направлению, на котором требовались дополнительные ресурсы, а шеф в основном занимался переговорами с потенциальными клиентами и общей координацией, тоже подключаясь к отдельным задачам, если возникала подобная необходимость. Учитывая, что вся их сеть профилей уже была задействована для атаки на рекламу игрового приложения, требовалось выполнить разворот, дать позитивную подсветку с использованием тех же самых аккаунтов. Единственным реалистичным способом, который пришел на ум, стала опора на ту самую социальную программу, которая изначально должна была сбалансировать негатив. За четверть часа я набросал десяток вариаций подачи информации, а их креативщица сделала несколько нарезок из видео «Унхонг», уже опубликованного на сайте игры. На нем девушка рассказывала о деталях социального проекта и заодно обращалась ко всем представителям игровой индустрии с предложением запустить постоянный фонд, который станет работать в этом направлении, получая какой-то процент от их прибыли. Дальше мы все это совместили и отправили в публикацию, указав, как старые теги, которые несли негативный подтекст, так и добавив новых, куда более позитивных, одновременно пригасив остроту предыдущей атаки и одновременно начав формировать положительный информационный фон. Подача была простой, мол, авторы аккаунтов только сейчас выяснили, что Honk Group, показывается, запустила замечательный проект, который нацелен на помощь самым бедным и страдающим слоям населения Кореи, что полностью перекрывает все недостатки их рекламной кампании. Вторая информационная волна содержала в себе ролики о бедственной жизни пенсионеров. Пока остальные занимались публикацией и отслеживанием результатов, мы с их креативщицей отыскали видео нужного формата и сделали необходимое количество нарезок, к которым я сразу же добавил текст, отметив, что именно таким людям и собирается помогать игровое направление Honk Group, во главе которого стоит небезразличное к проблемам населения Унхонг. Одновременно с запуском второй порции материалов, почистили кое-что из старого негатива, удалив самые компрометирующие нарезки видео со стримершами. Перехлестнули вторую волну с первой, не только при помощи одинаковых тегов, но и прямыми ссылками, кое-где добавив линки на сайт компании. Потом ударил третий вал контента, со статистикой бедности, расчетами эффективности помощи, выкладками и регулярными упоминаниями, что все стримерши работают в правовом поле и претензий к ним со стороны закона нет. На этом этапе в дело пошли и теги, посвященные исключительно социальной программе Honk Group, которые после планировали раскачивать сами рекламщики УН. Откинувшись на спинку стула, я вынырнул из состояния концентрации, потянулся и хрустнул пальцами, разминая кисти, а потом поймал восхищенный взгляд молодой креативщицы, сбоку от стола которой и устроился. Соорудив себе рабочее место из нескольких поставленных друг на другу коробок, их резервного ноутбука и двух старых системных блоков, которые использовались в качестве стула. «А ты неплох, старичок, страшно представить, что в молодости творил. Интересно, в постели у тебя креатив на таком же уровне прет?» Я медленно повернул голову, учитывая, что я в основном занимался ее сектором ответственности, девушка в полной мере смогла оценить скорость создания контента и его качество, из-за чего сейчас смотрела на меня с искренним интересом. Вот формат выражений для Кореи был не слишком типичен, зато идеально подходил к образу бунтарки, который она старательно себе формировала. Стоило ей замолкнуть, как маленькое помещение наполнилось голосом Чжи, которая оторвала взгляд от экрана своего телефона и, отступив от стены, уставилась на говорившую. «Ты себе что позволяешь? Тебя кто воспитывал? Дикие горные козы? Не видишь, он в два раза тебя старше. А ну извинись!» Креативщица прищурилась, рассматривая девушку. Потом с выражением полного понимания на своем лице, кивнула. «Раз такая принцесса ради тебя зубы показывает, значит, в постели ты и правда хорош. Забавно. И прямо соблазнительно». Чжи, которая от ярости потеряла дар речи, шагнула ближе к ее столу, и местная работница подняла глаза, столкнувшись с ней взглядами, после чего пожала плечами. «Что, у нас с тобой разница в возрасте сколько? Года 2-4, он и тебя ведь серьезно старше. Однако ты кидаешься так, как будто я твоему мужу переспать предлагаю, хотя колец у вас обоих на пальцах я не вижу». Чен, которая собиралась выплеснуть новую порцию ярости, на словах о муже и кольцах чуть растерялась, не зная, как на это реагировать. «Я же поднялся на ноги. Хватит. Если так хочется, продолжите свою занимательную дискуссию о моем сексуальном потенциале позже, в более подходящем месте. А сейчас время паковать вещи и убираться отсюда». Глава 14. Личность заказчика мы выяснили сразу же, как эта команда согласилась сотрудничать. Им предсказуемо оказался старший брат Ун Хонг. Переговоры он, естественно, вел не сам, и даже не через секретаря, использовал одного из помощников второго эшелона. Тем не менее, именно от его лица этой группе были озвучены предложения по дальнейшему сотрудничеству, пусть и без всяких гарантий. Причина, по которой я хотел как можно быстрее убрать команду рекламщиков из старого офиса, была вовсе не в потенциальной угрозе насилия со стороны противника. Подобную опасность было слишком легко купировать, чтобы воспринимать всерьез. Но вот отправить сюда пару нанятых блогеров, его людям никто не помешает. А дальше ситуация могла развернуться в самых разных направлениях, смотря на какой выверт окажется способна фантазия организатора операции. Поэтому к зданию подъехал начальник безопасности Чен Entertainment, сидевший за рулем принадлежавшего агентству грузовика, и местный персонал принялся спешно загружать свое имущество в кузов. После чего мы направились к офису, который я изначально арендовал для команды Бёнхо. Площадь там была достаточно солидной, чтобы разместить хоть пару десятков сотрудников. Единственное, что требовалось, добавить немного мебели. В целях экономии времени, старую я предпочел оставить на месте. Сам Бёнхо вместе со своим подчиненным поехал следом за грузовиком и машиной Вон Шика, в которую забралась вся четверка рекламщиков. Задачей полицейского было присмотреть, чтобы по пути не произошло каких-то неожиданностей. А если последние все-таки возникнут, немедленно связаться со мной. Ун Хонг, довольная одержанной победой, отправилась в свой офис. Судя по ее настрою, собиралась немедленно заняться планированием ответного удара по старшему брату. Сам я уселся в Генезис Чжи, заняв место рядом с его владелицей. Мы должны были добраться до офиса иным маршрутом, чтобы не выглядеть слишком уж подозрительно. Группа из грузовика и двух легковых автомобилей уже привлекала внимание. Если добавить к ним машину Чен, это вовсе становилось похоже на небольшую колонну. Стоило нам тронуться с места, как слева послышался голос девушки. Кем эта мелкая себя возомнила? Ей сколько вообще? 19? 20? Никакого уважения к старшим. Цокнув языком, ударила ладонью по рулю и продолжила. Ащ! Как только язык повернулся такое говорить. Одета, как бродяжка, а язык грязный, как у опытной кисен. Около минуты посидела молча, потом с легким подозрением покосилась в мою сторону. «А ты чего молчишь? Понравилось, что на тебя малолетка глаз положила? Может, еще на свидание ее позовешь? Все вы мужчины, как горные бараны, как травку посочнее да позеленее увидите, так сразу к ней и кидаетесь с выпученными глазами. Ащ, бесишь!» Я улыбнулся, и девушка тотчас нахмурилась, показательно отвернувшись от меня в другую сторону. Положила глаз, слишком сильное выражение, скорее, выразила легкий интерес, и она совершеннолетняя. Чжи что-то неразборчиво прошептала, а я переключил тему. Сможешь задействовать своего знакомого адвоката? Нужно будет закрыть их старое юридическое лицо и зарегистрировать новое. Та бросила в мою сторону недовольный взгляд, и я вздохнул. Ты слишком остро реагируешь на обычные слова. Она просто пытается выделиться на общем фоне. Девушка скептически хмыкнула. Ну да, именно поэтому так на тебя смотрела, как будто готова прямо тут к столу наклониться и подставить свою. Осекшись, шумно выдохнула, а я покачал головой. Дракону, что охраняет свою пещеру с золотом, каждый путник кажется вором. Чжи насупилась. Потом возмущенно фыркнула. Ты себе что там навоображал? Какое еще золото? Я о твоем моральном облике переживаю. Впутаешься еще куда, а потом разгребать все это. Вздохнув, притормозила на светофоре и резко сменила тему. Зачем им новую фирму регистрировать? Можно ведь просто поменять коды деятельности у старой. Я глянул на рекламный щит, где транслировался ролик нового мужского парфюма, и повернулся к девушке. За ними тянется хвост из неоплаченных налогов. Проще ликвидировать старую компанию, чем постоянно сидеть на ящике с динамитом. К тому же, 70% новой фирмы будут принадлежать мне. Спутница удивленно выгнула брови. Кодекс Чен Групп запрещает тебе работать на кого-то еще. Забыл? Я, в свою очередь, тоже посмотрел на нее с некоторым удивлением. Во-первых, только в сфере своей ответственности. Рекламой я заниматься не могу, а вот спроектировать небоскреб запросто. Во-вторых, запрет распространяется только на работу. Владеть пакетом акций или долей компании позволено любому из работников. Вполне логичное, надо сказать, правило. Члены семьи Чен тоже были встроены в рабочие вертикали своей семейной компании и с этой точки зрения считались наемными специалистами. Да и у менеджеров верхнего звена деньги водились. Тотальный запрет на право владения долей или ценными бумагами иной компании привел бы к невозможности любых инвестиционных операций. Даже покупка крохотного пакета акций какого-то стартапа или, напротив, технологического гиганта, стала бы нарушением положений кодекса. Так что владение долей в новой компании никак не нарушало корпоративных правил Чен Групп. А тот факт, что я каким-то образом участвую в ее управлении, еще требовалось доказать. Все поймут, что ты на самом деле всем руководишь. Стоит кому-то получить хотя бы одно доказательство, и тебя на части разорвут. Зевнув, я пожал плечами. Для начала, это самое доказательство еще нужно получить. Тем более, когда ты станешь новым председателем, можно будет немного скорректировать кодекс Чен Групп. Девушка кашлянула, задумчиво покосилась на меня. Все еще думаешь, что у нас получится? До собрания акционеров осталось чуть больше 3 недель. Я откинул спинку сиденья, устраиваясь с большим комфортом, и повернул голову к Чжи, которая старалась смотреть строго на дорогу. Почему нет? Как только вера детей председателя в безграничную власть матери рухнет, их можно будет по одному переманить к себе. Чжи Чен с сомнением подсокала языком. Слишком просто это у тебя звучит. Как будто стоит поманить пальцем, и они сами на поклон побегут. Я прикрыл глаза, давая организму небольшой отдых. Отсутствие нейромодулей сказывалось. Если с ними я мог по 3 суток оставаться на ногах, работая почти на самом пределе возможностей, то сейчас даже пара часов нагрузки, при отсутствии предшествующего полноценного отдыха, немного выбивали из колеи. На поклон не побегут, но с предложенными условиями согласятся. Никому не захочется терять место в королевском дворце. Несколько мгновений помолчав, она переключилась на другую тему. Что с сыном бухгалтера? Как его там? Кимом, верно? Ночью те морские черви выложили достаточно, чтобы прижать мелкого выродка. Я согласно хмыкнул. Именно этим я сегодня и займусь. Как только разберемся с нашими новыми людьми, а я выпью кофе. Дальше мы ехали в тишине. Видимо, девушка решила, что мне и правда стоит отдохнуть, так что беседа затихла вплоть до самого офиса. Зато стоило мне приехать, как вспыхнул ожидаемый диспут. Бён Хо оказался не слишком рад новости о постоянном соседстве с рекламщиками, а тех заметно смущали бывшие полицейские. Резоны обеих сторон мне были понятны. Тем не менее, их расположение в одном месте давало куда больше плюсов, чем минусов. От упрощения коммуникации и взаимного контроля до вопросов безопасности. Поэтому пришлось потратить какое-то время, чтобы привести их к общему знаменателю и убедить в верности такого решения. После чего погрузиться в куда более короткий, но зато намного более яркий спор о долях в новой компании. Рекламщики были не против выйти на новый уровень, а посмотрев на меня в деле, оказались согласны и делиться доходами, которые до этого были на относительно скромном уровне. Тем не менее, вопрос контроля над новой фирмой оптимально было обсудить раньше, пока мы находились в их старом офисе. Сейчас же каждый уже нарисовал себе картину прекрасного будущего и упорно не желал от нее отступать. Моя ошибка, сработал недосып вкупе с нагрузкой, да и вероятность реакции со стороны противника заставила поспешить. В качестве жеста лояльности, я снизил свою долю до 60%, а оставшиеся 40% поровну поделила между собой эта четверка. На самом деле, ценность представляли только двое, креативщица и парень, что занимался технической частью, Мин Сапек и Гион Шин Юн. Но передо мной была уже сработавшаяся команда. Попытка разрушить их структуру, да еще в таких обстоятельствах, была бы однозначно воспринята враждебно. Поэтому собственниками долей в новой компании стали все четверо. Формальным директором стал Вон Шик Тё. Остальные заняли должности начальников отделов, которые пока были представлены только их руководителями. Мин Сапек возглавила отдел креативной разработки и анализа, Гион Шин Юн, технический, а крепыш, которого звали Урам Ха, стал главой отдела по работе с клиентами. Функционал у него, понятное дело, остался прежним. Но, раз все остальные получили пафосно звучащие должности, то и ему требовалась соответствующая позиция. Над названием я долго не размышлял. Мою связь с компанией, в любом случае, обнаружат очень быстро. Для этого достаточно запросить данные из реестра и посмотреть на фамилии собственников. А мысль назвать новую фирму бушующим китом показалась неплохой. Конечно, пока это все было умозрительно, Чжи только связалась со своим знакомым и тот обещал подать все документы завтра, когда начнется рабочий день. По его словам, документы о регистрации мы могли получить уже через сутки или двое, после чего оставалось лишь открыть банковский счет да изготовить печать. Был и еще один нюанс. В качестве кодов деятельности я указал отнюдь не только рекламу, высокие технологии, операции с недвижимостью, доверенное управление финансами и еще целую группу вариантов, что вызвало весьма живой интерес Чжи, которая таким решением оказалась изрядно удивлена. Впрочем, она успешно сдерживала свое любопытство до того, как мы покинули офис, оставив рекламщиков дальше работать над рекламной кампанией Юнхонг, к поддержке которой они рьяно подключились. Девушка пообещала оплатить их услуги из личных средств, что оказалось весьма мощной мотивацией. Конечно, можно было бы обойтись без этих расходов, указав, что они лишь исправляют свою собственную ошибку. Но, если смотреть объективно, эта группа была всего лишь исполнителем. Атаку инициировали не они, и каких-то личных претензий к Юнхонг ни у одного из них не было. Тогда как лояльность нового отряда воинов, что встал под наши знамена, стоило поддерживать. Свою эффективность они уже доказали, и я мог поспорить, еще не раз пригодятся в дальнейшем. Когда мы устроились за столиком в кофейне, расположенной за пару кварталов от офиса, и я заказал себе двойной эспрессо, Чжи все-таки задала вопрос, которого я ждал с того самого момента, как мы покинули офис. Что ты планируешь делать с этой компанией? Понимаешь ведь, что из-за такого количества направлений деятельности налогов придется платить намного больше. Формально, речь шла не о налогах, а о патентных и лицензионных выплатах. Для доброй половины выбранных мной кодов требовалось получить дополнительное разрешение. Процедура не слишком сложная, если речь не шла о строительстве или архитектуре, но зато требующая финансовых вливаний, финальная сумма ежегодных сборов обещала быть солидной. Если не пригодится, всегда можно внести изменения в регистрационные данные и от чего-то отказаться. Та негодующе цокнула языком. Не раздражай, ты ведь понял, что я совсем не о том говорю. Зачем тебе такой широкий набор? Я с безмятежным видом пожал плечами. Чтобы не пришлось срочно искать подходящее юридическое лицо, если подвернется выгодная сделка. Согласись, проще, когда оно уже под рукой. Девушка вперила в меня напряженный взгляд. Вот сейчас ты мне кажешься хитрым лисом, который обвел вокруг пальца пару волков и решил, что сможет водить за нос целые стаи лесных хищников. Усмехнувшись, я подавил очередной зевок и с иронией посмотрел на нее. Если лис хитрый, то справится. К тому же, он тоже хищник. А еще среди его союзников есть пара милых дракониц, готовых сожрать кого угодно. Чжи на момент замерла, растерянно моргнула. Милых, значит, то есть Юнхонг ты тоже считаешь красивой? Я сдержанно кашлянул и уточнил. Хочешь сказать, твоя подруга уродина? Та заметно смутилась, на момент отведя взгляд. Потом хмуро глянула на меня. Ащ, нет, конечно, я про твою личную оценку. Официантка принесла заказ, сразу же получив от меня просьбу приготовить еще один двойной эспрессо и подать к нему что-то из десертов на ее вкус. Когда она удалилась, я сделал глоток горячего кофе и с наслаждением выдохнул. Снова устремил взгляд на раздосадованную Чжи. Так это и была моя личная оценка. Очевидно же, девушка помолчала, принявшись за свою порцию карамельного латте. Посмотрела в окно, за которым уже вовсю сновали люди. Пока мы разбирались с рекламщиками и решали возникающие вопросы, время перевалило за полдень, несмотря на выходной день, Сеул привычно бурлил активностью. «Какой план с этим бухгалтером? Собираешься с ним встретиться?» Я медленно кивнул. «Да, поговорить и объяснить, что с нами выгоднее сотрудничать, а не враждовать. Так и его сын останется на свободе, и должность он сохранит». Чжи плотно сжала губы, недовольно смотря на меня. После всего, что о нем наговорили, ащ, этого крысеныша удавить мало, а ты его хочешь на свободе оставить. Допив кофе, я поставил пустую чашку на блюдце и тоже посмотрел в окно. Девушка была права, по-хорошему, следовало заставить молодого преступника отвечать перед законом, или обеспечить ему справедливое возмездие иным способом. Но как это часто бывает, имелись нюансы. Мы на войне, Чжи, а парень, заложник, которому оторвут голову, если его отец решит поставить верность своему господину выше благополучия собственного ребенка. Скажи, многие ли будут с нами сотрудничать? Начни мы карать заложников после достижения цели? Та озадаченно нахмурилась. Я только что вполне четко обрисовал подтекст ее слов. Выжать из бухгалтера всю необходимую информацию, после чего разделаться с его криминальным сыном. Желание вполне понятное, но в разрезе долгосрочной стратегии, не слишком эффективное. Бесит. Почему, если видишь больного на голову шакала, нельзя просто взять и открутить ему голову? Он же так и будет дальше творить все, что вздумается, пока отец его прикрывает. На столик поставили свежеприготовленный эспрессо, добавив к нему кусок торта, а я дождался, пока официантка уйдет, и, пожав плечами, озвучил ответ. Возможно, и не будет. Все зависит от того, какие условия поставить его отцу. В глазах девушки блеснул хищный интерес, и она подалась вперед. Хочешь заставить его бросить университет, пройти курс психиатрического лечения, запереть в покоях с мягкими стенами лет на 10? Подняв руку, я остановил поток предположений, пока она не дошла до варианта с лоботомией. Достаточно сделать так, чтобы он боялся лишний раз криво на кого-то посмотреть. Думаю, этого вполне хватит. Откинувшись на спинку стула, Чжи разочарованно вздохнула. Скучно, и совсем не похоже на справедливое возмездие. Отпив эспрессо, я отметил очевидное. Так и мы не суд, даже не полиция с прокуратурой. Поморщившись, она снова взялась за локти, о чем-то задумавшись, я же достал телефон, собираясь еще раз пройтись по информации, которую собрала команда Бёнхо. Вчера я сориентировал их на поиск данных о бухгалтере с прицелом на составление его ежедневного расписания и определение оптимальных точек для контакта. Первые результаты мне прислали прошлым вечером, и на роль базового каркаса, от которого можно оттолкнуться, они вполне подходили. Заодно решил проверить и свой основной телефон. Как сразу же выяснилось, не зря. Жерар Лаваньен прислал ответ на мое сообщение с вопросом о его делах. «Приветствую, мой дорогой друг. Надеюсь, в Корее солнечно, а девушки на улицах все так же улыбчивы. Что до моих дел, возникла одна проблема, напрямую с вами связанная. Когда будет удобно созвониться и ее обсудить?» Глава 15. Сообщение оказалось достаточно интригующим, чтобы я практически сразу перезвонил французу. Сама постановка вопроса вызывала определенное непонимание, какие у него могли возникнуть проблемы, напрямую связанные с нами. За исключением ситуации в отеле, которую благополучно разрешили, больше никаких инцидентов в истории не имелось. Разве что его агент мог возмутиться участием в неспланированной рекламе, но и тут с юридической точки зрения придраться было нельзя, у нас на руках имелся подписанный актером договор. Как быстро выяснилось, истинная причина и правда крылась в договоре, только ином, том, который Чжи Чен быстро набросала прямо в отеле, и по которому Жерар представлял наши интересы в Европе. Вот только у него уже был заключен подобный контракт, предполагающий эксклюзивные услуги со стороны Лаваньена. В буквальном смысле слова, Одно из положений оговаривало запрет на подписание подобных договоров с иными компаниями, а в случае, если такое произойдет, обязывало актера выплатить солидную неустойку. Само собой, в гостинице он про это даже не подумал. Собственно, тогда француз и в текст не сильно вглядывался, голова была занята другим. Стресс оказался настолько сильным, что по возвращению в Китай, он попросту сунул документ одному из своих помощников, а тот передал информацию юристу. Самому Жерару до создавшейся юридической коллизии дела не было, но об этом узнали партнеры, чьи интересы он лоббировал до этого, Shanghai Pharmaceutical, и намекнули, что неплохо было бы решить этот вопрос, причем не напрямую и не по официальным каналам, пожелание передали через режиссера той самой рекламы, в которой француз недавно снимался, дополнительно подключив к делу Вэньмина. Претензии с их стороны выглядели обоснованно. Лаваньин получал по 300 тысяч евро в месяц, даже при условии своего полного бездействия, и неплохие дополнительные выплаты за каждую реализованную задачу в плане установления контактов. Их желание сохранить эксклюзивные права на подобный инструмент продвижения своих интересов было вполне понятным. Тогда как у самого Жерара возникла проблема, условия подписанного с Chen Entertainment договора не предполагали одностороннего разрыва по его инициативе. Более того, в случае отказа актера от обязательств, на него накладывалось обязательство оплатить всю ту же неустойку в объеме 10 миллионов евро, суммы, которой у Лаваньина, естественно, не было. Дождавшись, пока он закончит излагать свою историю, я несколько секунд подождал, убедившись, что больше тот ничего говорить не планирует, поинтересовался: «И каким вы видите решение?» Собеседник замялся, потом неуверенно предложил: «Расторгнуть договор по соглашению сторон, мне даже не пришлось стараться, чтобы придать искренности своего негромкому смеху. Вот так просто, а что мы получим взамен?» Проходившая мимо девушка стрельнула глазами, услышав французскую речь, оценив мой костюм, вовсе притормозила, но потом заметила Чжи, которая уже хмурила брови, и разочарованно вздохнув, зашагала к одному из свободных столиков. В трубке же послышался полный сомнений голос: «Я даже не знаю, что вы хотите. 10 миллионов у меня в любом случае нет, да и договор этот, ведь был простой формальностью, чтобы оправдать ваш визит в отель». Сделав глоток кофе, я глянул на сидящую напротив Чжи, в чьих глазах застыл немой вопрос, и усмехнулся. «Подписанный вами контракт был в некотором роде компенсацией за то, что мы благополучно разрешили неприятную ситуацию, в которой вы оказались. Хочу отметить, никаких расходов с вашей стороны он не потребовал. Скорее наоборот, предполагал возможность заработка. Что до договора с Shanghai Pharmaceutical, то мы о его наличии даже не подозревали. А вы не потрудились ввести нас в курс дела. Сомневаюсь, что кто-то прослушивал телефонные переговоры известного актера, но на всякий случай прямого упоминания о сути инцидента я постарался избежать». Впрочем, донести свою мысль получилось и без этого, из динамики донесся мрачный вздох. Какое-то время Жерар помолчал, обдумывая варианты. Наконец заговорил: «Не знаю, насколько вам это интересно, но сейчас проводится кастинг на новые роли. В следующем сезоне появятся новые персонажи, и актеров на них пока не утвердили. В том числе будет нужна одна азиатка. Я бы мог порекомендовать одну из ваших девушек, если есть подходящие кандидатуры». С одной стороны звучало неплохо, но с другой, порекомендовать, слишком далеко от гарантировать утверждение на роль. Да и на фоне суммы в 10 миллионов евро, пусть даже умозрительных, эта услуга выглядела не слишком серьезно. Речь явно о роли второго плана, а то и третьего. Какой там будет гонорар у актрисы? 100 тысяч евро? 70? Комиссионные Chen Entertainment получатся совсем смешными. Да и промо-эффект окажется не слишком сильным, выстроить на этом новый виток рекламной кампании не получится. Все по той же причине, роль даже близко не будет центральной. Всего одно место среди актрис второго эшелона, слишком мало. Тот сердито засопел. «Вэньмин обещал, что поговорит с вами и обсудит этот вопрос. Вы же с ним общались?» «В том, что банк Шанхая связан с фармацевтической компанией, головной офис которой находился все в том же Шанхае, никаких сомнений у меня не было. Хотя, скорее всего, имел место личный интерес группы менеджеров, а не всего банка в целом. Тем не менее, актер преувеличивал потенциальное влияние китайской финансовой структуры. Да, с Chen Group они каким-то образом были связаны. Но весь контакт зиждился на личном контакте старого председателя и неких персоналей из руководства Банка Шанхая. К тому же, если целиком Chen Group представляла собой хотя бы более или менее крупную цель, то вот Chen Entertainment на их фоне была крохотной пташкой. Я с трудом представлял себе, как гигант вроде Банка Шанхая сможет разделаться с таким объектом. Все равно, что сидя за штурвалом реактивного истребителя охотиться за зайцем, который снует где-то в лесу. Вроде бы мощь несопоставима, но на практике до этого самого зайца никак не добраться. А даже если получится его каким-то безумным чудом отыскать и атаковать, вместе с ним пострадает изрядный кусок леса. И то, при условии, что получится поразить объект с первого раза. Общались, но боюсь, он лишь обозначил наличие некого вопроса, который необходимо с вами решить, не более того. Тот тихо выругался, поминая недобрым словом китайцев. Я же посмотрел на Чжи, которая старательно делала вид, что беседа ей не сильно интересна, и прокрутил в голову список кандидатов, что посещали кастинг Chen Entertainment, после чего вновь обратился к французу. «Послушайте, у вас есть какие-то контакты с музыкальной средой?» Собеседник помолчал, несколько секунд подумал, потом осторожно отозвался. «Кое-кого я знаю, а что именно нужно?»